Глава 31. Дежавю. С такой мыслью я просыпаюсь, не открывая глаза, прикидываю, будет ли болеть голова или нет. Надралась я по ходу вечера знатно, в разы больше установленной собою же дозы в 3 бокала. Но было так весело, что останавливать себя не хотелось. Всего пару часов, проведенных наедине с Кириллом, а я уже понимаю взрослых мужиков, встречающихся с молоденькими девушками. Подзарядка идет колоссальная. Они дарят легкость, заставляют верить в то, что еще вся жизнь впереди, ведь энергии в тебе через край. В его возрасте я была излишне серьезной. Непрекращающаяся учеба, работа в больнице, участие в научно-исследовательской работе университета и, как вишенка на торте, молодой человек со схожим образом жизни. Я даже мысли не допускала, что можно всю ночь напролет кататься вдоль набережной, любуясь звездами, небом, через панорамную крышу авто и пить при этом шампанское прямо из бутылки. О, и хохотать до колик в животе. Коалочка моя проснулась. В голосе Кирилла слышится насмешка. Я думал, уже не проснешься сегодня. На секунду приоткрываю веки и выдыхаю. Мы у меня дома. Не совсем я пропащая. Смерть во сне? Не самый плохой вариант, но лучше я поживу. Дурашка. Кир подходит к кровати, садится на край. Сама же рассказывала вчера, что Куалья жизнь — твой идеал. Да, было дело. Кирилл очень долго с задором рассказывал о том, как с самого детства мечтал стать известным спортсменом. О том, как дни напролет посвящал тренировкам, о том, кто является его кумиром и каким он себя видит через несколько лет. А когда он спросил у меня, о чем я мечтаю, мой подпитый мозг не сработал в сторону медицины от слова совсем. Сказала, что хотела бы жить как коала, по 20 часов спать на тоненьких веточках, нежиться на солнышке и в полудреме снова и снова жевать полезную волокнистую растительную пищу, на переработку которой затрачивается больше энергии, чем с ней поступает. Чем не прелестно. «Будь хорошим мальчиком, приготовь нам завтрак», — произношу, безрезультатно стараясь подавить зевок. Подхватываю край одеяла и, переворачиваясь на живот, натягиваю его до макушки. «Потом разбуди», — говорю приглушенно, лицом уткнувшись в подушку. Несмотря на некую развязность, он и правда хороший парень. Сдалась бы такая, как и я, по весе. Тащил меня ржущую на себе до квартиры. Причина безудержного смеха заключалась в неудачной попытке разбить бутылку для исполнения загаданного желания. После того, как допила алкоголь, загадала желание, дунула в бутылку, заткнула горлышко салфеткой. Осталось только разбить. С этим возникли проблемы. А мусорный бак била, а столб железобетонный, а дерево. По итогу сокрушалась на тему того, что надо было покупать дешевое шампанское, потому что у этого даже трещинки на пунте не появилось. Ложись удобнее. Гость, не помню, званый или нет, забирается ко мне на кровать и, сдернув одеяло, садится на мои бедра. Лежи смирно, не дергайся. Обхватывает мои запястья и прижимает к телу. Движения его рук не доставляют дискомфорта, поэтому желания сопротивляться и выделываться нет. Расслабляюсь. Легкие поглаживания погружают в нирвану. К моменту, когда Кирилл запускает руки под мою футболку, я уже купаюсь в благодати. Возможно, алкоголь еще гуляет в крови, поэтому мне так классно. Так гляди и спится недолго. Незаметно для себя засыпаю. Спустя пару часов все равно приходится вставать. Тащу себя в душ. Контрастные струи бодрят. Чувствую себя бодрой и отдохнувший. Вчера перед тем, как завалиться в постель, я умывалась, собрала волосы. Киру повезло, никакой жути с черным от макияжа лицом он не видел. Забота. Как только я вхожу на кухню, Кирилл, стоящий рядом со столешницей, подхватывает пучок укропа и откусывает от него половину. «Будешь?» – спрашивает, протянув мне остаток зелени. Мы с сегодняшнего дня на правильном питании. Прохожусь по нему взглядом. Ты долго на травке не протянешь. Я давно не дурманился, милая. А рядом с тобой так и вовсе только лучше становится. Желаю Если ты скажешь «жрать эвкалипт», поверь, я начну. Вот же болтун. Куалы в мечтах, Кир. Из-за тебя я и 6 часов не проспала. Прикрываю зевающий рот ладонью. Я смотрю, ты старался. Киваю в сторону нашего завтрака, растягивая губы в улыбке. Кирилл подвигается в сторону, закрывает мне обзор на бумажный пакет с логотипом местного ресторана. Делаю вид, что не понимаю, что к чему, слушаю его стенание о том, как он устал при приготовлении пищи, звук открывающихся контейнеров вызывает смех. Я хотел, Ален, но не вышло. Торчу тебе теперь новую кастрюлю, сознается с грустью в голосе и огоньком в глазах. Я не самый большой любитель готовки. Не страшно. Жги и остальные, я не расстроюсь. Как будем вместе жить, а обязательно, подмигивает мне. И я взрослый человек, вроде бы обладающий интеллектом. Ведусь. Эта глупая игра будоражит. Мы, шутя, начинаем развивать тему все дальше и дальше. В какой-то момент, отсмеявшись, Кирилл серьезным видом произносит. Только детей, Ален, чуток позже. Мне ближайшие 10 лет надо максимально посвятить карьере. Ну вот, а я уже посчитала, когда надо зачать, чтобы скорпиончика родить. Необходимое качество для судебного медицинского эксперта. Умение отключать свои эмоции. Иногда это приходится делать за считанные секунды, чтобы с ума не сойти. Сейчас мне тоже оно помогает. Мы с ним шутим, смеемся. По мне не видать, что внутри уже подпекает.